— опешил старик. «Всех! Он забрал их всех! Каждую! Имене! Джейлан! Айгуль! Селин! Даже Гюльчатай! Снова мою ненаглядную Гюльчатай! Умоляю, найди его! Найди и убей! Верни мне моих ангелов!» «Незачем меня искать. Я давно здесь». Появился в ближайшем арочном проходе большой болгарский перец. «Думаю, настало время нам всем хорошенько пообщаться с глазу на глаз. Гюльчатай, спасибо за помощь. Можешь возвращать девочек». «Как пожелает повелитель ночи». Поклонилась самая верная, самая прекрасная, самая любимая и желанная жена султана Кемаля. Она лишь раз подпустила его к себе, и то лишь в брачную ночь. Таков обычай, который игнорировать никто не мог. А тут сильная и опасная, дикая, словно пустынная кошка, дочь правителя царства ассасинов, возникла в метре от нарушителя их спокойствия и... «Она поклонилась ему! Ему! Она никогда даже улыбки не показывала мне, находясь на особом положении среди всех остальных жен! И теперь она раболепствует перед чужаком? Перед врагом?» Резко заболело сердце молодого султана. Он скривился и заплакал, ощущая горечь на сердце. «Боже, да за что мне это все? Гюльчатай, почему ты предала меня? Неужели он лучше, чем я?» «Никто не сравнится с повелителем ночи», — выпрямилась Гюльчатай. «Пред ним склоняются даже святые, ибо его пришествие в наш мир — символ надежды. Священные писания Джарая и Тенеликова, первого верховного архимага страны ассасинов, стих 8, глава 5. «Муж мой, я никогда тебя ни о чем не просила. Прошу сейчас, последуй воле этого человека, если хочешь грядущего рассвета для себя и всей империи».